Элли вдруг все вспомнила, и что было, и почему это произошло. Кровь бросилась в голову, в глазах потемнело, стало трудно дышать. О, как в эти мгновения она ненавидела весь мир, такой надменный и холодный. О, как она страдала от того, что у нее есть дед, как жалела, что ни подсвечник, ни подставка для книг не достигли в тот печальный вечер своей цели. «Ты принадлежишь к тем немногим женщинам, откуда-то издалека раздался голос Шакиры, кого Всевышний наделил слишком большой силой духа, поскольку женщина по природе своей всегда слабое создание, ты сама того не сознавая, порой испытываешь сильную нужду в том, чтобы почувствовать себя слабой и беззащитной. Это чувство способно доставить тебе не меньшее наслаждение, чем любовь и ласка». «Я не хочу любви, я не хочу вообще ничего», – простонала Эльнара в ярости от того, что кто-то смеет так глубоко заглядывать к ней в душу. «Ты хочешь любви, более того, ты создана для любви», – спокойно возразила Шакира, протягивая ей чашу с каким-то напитком. «Выпей это, милый, у тебя прибавится сил. Я смазала тебе спину целительной мазью, и уже скоро твои раны заживут. Вот увидишь, от них даже следа не останется. Негоже такой красавице так долго оставаться не у дел». Загадочно улыбнувшись, Шакира направилась к выходу, бросив на ходу. «Теперь мы часто будем видеться, милая. Я велю принести тебе легкий ужин». Своей неторопливой, величавой походкой, грациозными движениями она напомнила Эльнаре горячо любимую Софи. Ей вдруг захотелось попросить Шакиру не уходить так быстро. Но та уже скрылась за дверью, оставив в комнате запах дорогих благовоний и невольной грусти, вызванной ее уходом. Шакира сдержала свое обещание. Каждый день по нескольку часов она проводила у постели выздоравливающей Элли, развлекая ее всевозможными рассказами. Как и София, она немало путешествовала по миру, и ей было чем удивить юную восторженную девушку. Правда, при этом Шакира ничего не рассказывала о себе. Собственно, не только Элли, но даже Сатар толком не знал, кто она, откуда родом и каково ее прошлое. Просто однажды, лет 6-7 тому назад, она неожиданно появилась в доме персидского посла. К удивлению слуг, после недолгого разговора с ней, господин приказал отвести незнакомке лучшие покои и незамедлительно выполнять все ее пожелания. Никто не знал, что их связывает, но все видели, что самоуверенный, жестокосердечный Сатар прислушивается к мнению Шакиры. Ее не любили, но с ней считались. С Элли дело обстояло несколько иначе. После того, как дед приставил к ней стражников, гордая дочь знойной Азии, привыкшая к бескрайним просторам, чистому воздуху и свежему ветру, ощущала себя во дворце Сатара ничуть не лучше, чем в мрачной темнице черной колдуньи. Шакира стала для юной пленницы отдушиной. Благодаря ей Эльнара вновь научилась смеяться и радоваться жизни. С ней она могла говорить обо всем на свете, зная, что обязательно найдет понимание и поддержку. Собственно, Шакира при желании могла бы расположить к себе любого человека, но далеко не всегда испытывала желание. С Элли, несмотря на разницу в возрасте, они стали подругами. С дедом Эльнара не виделась вообще, он как будто бы исчез из ее жизни. Однако стражники, день и ночь стоявшие у дверей ее опочивальни, по-прежнему не отходили от нее ни на шаг. Помочь избавиться от унизительной слежки ей не могла даже Шакира. На дворе стояла зима. Лютые обжигающие морозы, когда жизнь на улицах столицы, казалось, совсем замирала, сменяли характерные для этих мест сильнейшие бураны, заносившие снегом дома чуть ли не до самой крыши. Затем вновь устанавливалась ясная солнечная погода, радуя перестанцев белоснежным чистым покровом и свежим морозным воздухом. Запертая в четырех стенах Элли, задыхаясь от одиночества и невозможности что-либо изменить в существующем положении вещей, все ее помыслы и желания сводились лишь к одной мысли – побегу. Зная, что в начале осени истекает десятилетний срок службы ее деда в Хоршикском ханстве, девушка торопилась, ведь время бежит незаметно. Осуществить побег из чужой страны было бы еще сложнее, чем сейчас. От Шакиры Эльнара узнала, что на праздновании Навруза или Нового года по мусульманскому календарю ее дед вместе с послами других стран приглашен в город Тазар, который в этом году по высочайшему повелению хана Тани был избран местом большого национального торжества.